качаются на ветру лиловые колокольчики, желтеют бесчисленные одуванчики, у самого леса под деревьями уж цветет Иван да Марья. А у самой тропинки, по обочинам канав, на лесных зеленых лужайках цветут, кланяются вам знакомые веселые ромашки. На радостную улыбку похожи скромные цветы ромашки с белыми и чистыми лепестками. Кошачьи лапки. Вы, наверное, знаете эти крошечные и скромные лесные цветы. Обычно они растут на песчаных, освещенных солнцем пригорках, на крутых берегах лесных рек и ручьев. Сорвешь, бывало, крошечный розоватый цветок, очень похожий на мохнатую кошачью лапку, посмотришь в сердцевину цветка, как бы застыла в нем алая капелька живой теплой крови. В детстве мы любили собирать кошачьи лапки, вязали из них маленькие букеты. Эти букеты не вянут, а жесткие лепестки цветов не осыпаются. Поэтому кошачьи лапки иногда справедливо называют бессмертниками. Калужница. Сыро в апрельском лесу. Раскисшая сверху, еще мерзлая в глубине почва, медленно впитывает полую воду. Из прогретой полуденным солнцем мелкой воды прорастает молодая зеленая травка. Весеннюю эту пору по крайкам лесных луж и мокрым опушкам появляется, расцветает калужница. Золотисто-желтые цветы ее и яркая зелень сразу оживляют неодетый серый лес. Крупные и округлые темно-зеленые листья и лепестки широко раскрытых цветов глинцевито блестят на солнце, будто смоченные водой. Узкая, со свалявшейся сухой прошлогодней травой дорожка, в колее которой тихо журчит ручеек, ведет на старую заросшую порубку. Иду постоять на тяге, послушать вечерний лес. Пахнет влажной прелью старых полусгнивших листьев, мокрой корой осин. В ожидании тяги сижу на стволе упавшей ели. Быстро стынет. С заходом солнца воздух. Перелетывают в осинники, мелодично посвистывают на вечерней зорьке певчие дрозды. Где-то на луже кричит черковая уточка, подзывая своего пестро одевшегося по весне селезня. Стрекочет сорока, обеспокоенная приходом охотника в притихающий к ночи лес. И вот уже тянет над макушками альшинок, забирая крылом по закатному светлому небу первый вальдшнеп. На пути домой наклоняюсь к приметившимся мне на дороге, светлеющим в сумерках калужницам, рву их ломкие сочные стебли. Далеко видны в темноте окна лесного нашего домика, освещенные возле крыльца кусты сирени. Прихожу к вечернему чаю. Тихо посапывает на столе затухающий самовар, поблескивают под лампой желтые цветы и гладкие листья калужницы, и от них исходит едва ощутимый свежий запах пробудившегося леса, запах талой, пахнущей землею воды. Таволга. Перебираясь в лесу через ручей или овраг, вы почти всегда увидите таволгу. Это полукустарник с крупными резными листьями, образующий заросли высотою до человеческого роста. Таволга выбирает самые тихие и уютные уголки леса. Верховой ветер пошумливает макушками сосен, роняя отсохшие сучки и пустые шишки, лопочет листвой беспокойных осин, а в низинах и овражках, густо заросших таволгой,